Я апеллировал к Конституции Соединенных Штатов Америки, в частности, к 9-й поправке к ней, где говорится, что перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание и умаление других прав, сохраняемых народом. Но нам же не дали никаких прав. Более того, у нас, у коренного населения, отобрали права на наши земли, на сохранение наших национальных традиций и фактически отбирает последнее наше право – право на жизнь. Касаясь высказываний Рейгана во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного университета, представители организации «Движение американских индейцев Сан-Франциско» заявили, что эти высказывания совершенно неверно отражают историю страны. Позвонил мне вновь и директор департамента по делам индейских семей племени Хопи Патрик Даллас. «Никак не могу согласиться», — сказал Даллас, — «с той позицией, которую занял в Москве президент Рейган в отношении проблемы прав человека. Прежде чем поучать других, следовало бы внимательно посмотреть, что происходит дома. Надо серьезно взглянуть на то неравенство людей, которое существует в Соединенных Штатах Америки. Наш дом остается неочищенным от расовых предрассудков, белой надменности. Он полон нарушениями гражданских прав и свобод. Такова реальная картина. Мы, индейцы, особенно чувствуем все это на своей судьбе». «Как можно, — продолжал Даллас, — говорить о том, что нам дали возможность жить в резервациях? Как можно верить словам президента о том, что они, то есть мы, индейцы, с самого начала объявили о своем желании поддерживать наш образ жизни? Во-первых, это историческая неправда. Что значит «с самого начала»? Как это можно было давать возможность коренному населению, появившемуся и живущему на континенте задолго до прихода белых поселенцев? Наконец, кто это такие, мы, давшие эти возможности? Президент договорился до того, что американцы, дескать, совершили ошибку, приноравливаясь или потакая, как он сказал, индейцам, в их желании жить в примитивных условиях, то есть в резервациях. Это мы-то стремились в резервации? Правда в том, подчеркивает Даллас, что нас колонизировали, нас загнали в резервации силой, огнем, беззаконием. У нас отобрали земли, лишили возможности жить в нормальных условиях. Резервации не дар нам, а насильственное переселение в гетто. Индейцев согнали с благодатных земель и поселили в каменных пустынях резерваций. Нам навязали силой так называемые договоры о земле. Всего их 550, но они не выполняются. Мы теряем последнюю надежду. Мы в отчаянии. Сколько было индейцев до прихода белых колонистов? 10 миллионов. А сегодня нас осталось около миллиона. Вот как потакает нашей судьбе респектабельная белая Америка. Упоминая об индейцах как о гражданах Соединенных Штатов, президент засомневался. «Может быть, — сказал он, — нам следовало бы сказать индейцам, идите к нам, будьте гражданами среди всех нас. Благие пожелания. Во-первых, разве мы не граждане Соединенных Штатов? Разве Конституция не едина для всех в Соединенных Штатах Америки? В 1924 году был принят акт Конгрессов, подтверждающий наше полное гражданство. Но здесь президент, пожалуй, прав. Мы остались гражданами только на бумаге, в реальности же мы изгои, лишенные прав и земель. А разве легко вырваться из резервации? Зримые социальные и незримые политические границы замыкают нас, не дают реального права на выезд в собственной стране. Мое племя Хопи, — говорит Дали Даллас, — много лет ведет борьбу за возвращение незаконно отторгнутых у нас земель. Мы обращались в Конгресс, к президенту. Я неоднократно бывал в Вашингтоне, но все время спотыкался на правительственных порогах. Наваха, Могикане и другие племена также апеллируют к суду, требуя возвращения своих земель. но апелляция рассматривается годами.